Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. У нас сегодня Данил Бессонов, как всегда, и значит, один из командиров подразделения, которое состоит из бывших бойцов ЧВК «Вагнер», Камертон, позывным «Кузнец». Сегодня мы попытаем его на какие-нибудь секретные данные о подразделении, как они ведут боевые действия. Давай так, минутку быстро, Даня, по боевой обстановке пробежишься, чтобы мы не выходили за рамки нашего проекта, и сразу начинаем, перейдем, к Кузнецу. Традиционно с херсонского направления, то есть в районе Крынок, в поселке Крынки, который, в принципе, уже превращен в каменное поле, каменно-деревянно-земельное, да, там противник сохраняет свое присутствие, однако, скажем так, наши подразделения их уже поджали, то есть немножечко сузили этот плацдарм, так называемый. Отдельно стоит отметить работу нашей авиации, то есть по Крынкам очень активно работает наша авиация. Одновременно с этим наши беспилотники очень много урона наносят противнику. То есть, как мы неоднократно говорили, Крынки – это место, где гибнет элитная морская пехота Украины ради какого-то пиара Зеленского и возможности говорить на Западе, что вот у нас есть плацдарм на их берегу, давайте нам побольше денег. А учитывая коррупцию в украинской власти, то деньги эти идут конкретно не на ВСУ, а по карманам. Да? Как бы это пропагандистски, друзья, не звучало, но это, к сожалению, для украинских вояк, которые сами об этом пишут в соцсетях, это правда. Запорожское направление, участок фронта между Работино и Вербовое, там также продолжаются бои, но сейчас там больше позиционка. То есть особых продвижений нет ни у нас, ни у противника. На южнодонецком направлении, южнее Великой Новоселки, также идут бои с переменным успехом, то есть от позиционных до наступательных действий с нашей стороны. Мы движемся в направлении Старомайорское, поселок. Вот. При этом медленно, но уверенно продвигаемся. Вот интересная ситуация между Гледаром и Маринкой, если можно так сказать, чтобы проще было нашим зрителям. Там, где поселок Новомихайловка, там по разным данным наши подразделения то ли подошли к окраинам поселка, то ли уже вошли в черту поселка Новомихайловка. Но вы же знаете, у нас туман войны везде, поэтому конкретизировать не будем. И отдельно хотелось бы обратиться к некоторым телеграм-каналам, которые в режиме онлайн передают движение наших подразделений. Там наши подошли к третьему дому на улице Шухевича или еще кого-то, украинского. Так делать не нужно. И как мы еще недели три назад говорили на одном из эфиров, что у противника такая же проблема с боязнью начальства. И не всегда командиры на земле о проблемах докладывают наверх и пытаются их решить своими силами. А когда кто-то в режиме онлайн докладывает о продвижении наших войск, то Киев реагирует намного быстрее, чем мог бы, и создает проблемы иногда нашим подразделениям. Поэтому мы всегда так немного обтекаем это все делаем. На Маринском направлении у нас пытаемся продвигаться по Георгиевке в направлении Курахова. Также у нас там выше есть Красногоровка, которую также, скорее всего, мы в лоб брать не будем, а просто будем обходить по флангам. На Авдеевском направлении есть продвижение как и с левого, так и с правого фланга, то есть это юг, север. На Артемовском направлении вчера были сообщения о том, что бойцы ВДВ начали продвигаться вместе со смежными подразделениями к Часову Яру. Сегодня они подтвердили, что успехи есть, и они движутся дальше. Украинские источники говорят о том, что там уже осталось 1,5 километра до Часов Яра, и все, капец, Часов Яр эвакуируют, паника и тому подобное. Сейчас, кстати, об этом тоже с нашим гостем поговорим, он с этого направления. На остальных участках фронта, Сватово-Кременная, основной такой длинный широкий участок, там больше идут позиционные бои, но в районе, по-моему, Серебрянское лесничество, там есть некоторые продвижения, это ближе к Кременной. Но на Купинском направлении все так же медленно, но уверенно пытаемся двигаться с переменным успехом. В принципе, ситуация тяжелая, но инициатива на данном этапе на нашей стороне, и это прекрасно. Дань, ты как Путин, знаешь, когда он спросил, можно минутку 30 секунд, я чуть-чуть пробегусь по истории, и на 30 минут начал рассказывать. Ну ты сам попросил, тут буквально немного. Я шучу. Ребят, значит, Даня сказал, что у нас гость работает на Бахмутско-Артемском направлении, назовем это так, кому как нравится, так называть. И просто информация это уже есть в арти, в каналах, да, мы конкретику не будем спрашивать, а где вы конкретно стоите, да, ну вот, значит, мы поговорим об этом направлении. Но сперва поговорим о подразделении. Скажи, пожалуйста, а как вообще у тебя зародилась идея создать свое подразделение, вот там, да, вот, значит, организовать всю эту тему такую? Ну, прежде всего, всех хочу поприветствовать. Значит, случилось так, что случилось то, что все видели в определенный момент. ЧВК на тот период задачи основные получила на дальних направлениях. Я и такие, как мы, вот, ну, не смогли переместиться, потому как, ну, тут дома хватает забот. Вот. В принципе, вот так вот, в двух словах. Ну, то есть вы решили остаться, значит, в СВО участвовать дальше? Да, так точно, так точно. Значит, это принципиальное решение было изначально, и в тот период, когда ЧВК заходило на направление, на ближнее, вот, с того момента как бы, не планировал я выходить из этой задачи. Вот. После чего проанализировали ситуацию, состоялась личная встреча с командиром спецназа «Ахмат», небезызвестным, Аптеровичем Алаудиновым. Личная встреча, мы побеседовали, поняли, в общем-то, что сработаемся. Вот. То есть вам, я так понимаю, что раз ты согласился на подобные вещи, значит, скорее всего, так как мы знаем, что мы любим работать в ЧВК, да, то, скорее всего, вам дали какую-то, скажем так, свободу действий, скорее всего. Ну, прежде всего, нас не ограничивали ни в чем. То есть на сегодняшний день подразделение мы оставили свою манеру работы, свой уклад, то есть все, что касается внутренней этики, от внутренней этики до методологии решения боевых задач, вот, и структура, и все, что нам присуще. А вот скажи, пожалуйста, сейчас многие могут сказать, да это, наверное, какой-то первоход, какой там уклад у него может быть. Скажи, пожалуйста, сколько ты в компании отработал, если это не секрет, с какого года? Компании с 17 года, получается, с июня месяца 17 года. Ну, то есть ты застал Сирию, ты застал Ливию, все локации, которые были, ты застал. Только не участвовал, получается, в Донбассе в то время, да? С компанией, я имею в виду. С компанией нет. До компании, да, бегал. Угу. Ну, то есть это для того, чтобы, знаешь, у людей не там, ну, не понимали, что как бы человек, значит, знает, как что устроено и как работа ставилась, боевая, ну, с опытом разных локаций. Компании знают. Uh-huh. И меня, и, собственно, тех, кто со мной. Uh-huh. Вот. Скажи, пожалуйста, ну, хорошо, вот вы начали работать с примерно там с какого количества? Там 100 человек, 150, и допустим, если подразделение разрослось, примерно какие масштабы могут быть там? Ну, на первом этапе я зашел первый. Начнем с этого, с товарищем, с коллегой с моим, который сейчас заместителем моим является. Он тоже из старинных музыкантов. Мы зашли вдвоем, и в течение месяца у нас было порядка 100 человек. Никаких наборов мы не объявляли, нигде рекламу не размещали. Это все сарафан, это все узкий круг людей, с которыми мы работаем давно, стали собираться потихонечку, и, ну, сейчас уже больше переваливает. Да, намного больше. Угу. Намного больше, чем 100 человек. То есть, по сути, как, значит, как традиции ранние были, да, когда все друг друга знают. Ведь там точно. Приходишь ты приводишь человека, человек приводит человека, и так получается, что все свои, по сути, я понял. И ручаешься за него. Уточняющий вопрос. А вот первый месяц 100 человек, это бывшие бойцы компании? Все или бывшие это вообще бойцы. Просто... добровольцы. Да, это бывшие бойцы компании. Да. Все. В дальнейшем пополнение стали приходить и с Гудермеса, то есть это добровольцы, которые работают в Ахмате. Мы проводим слаживание, взаимодействие, тренировки, и в своем формате они уже выступают в составе подразделения с нами вместе. А скажи, пожалуйста, то есть вы формировались там, значит, на какой-то базе, условно, да, не раскрывая ее, и у вас было слаживание там какое-то, вот сколько вы готовились, предположим, по времени? Ну, на первом этапе у нас получилось удачно, почти 2 месяца мы, пока шел набор, пока мы развивали учебный центр, он и по нынешний день работает. Ну, это, собственно, спецификой моей работы было и в прошлом. Собирать боевые организмы и с ними выполнять задачи. Поэтому достаточно быстро и хорошо все получилось. А скажи, пожалуйста, допустим, вас не подгоняли, предположим, ну все, вы же вот есть, у вас 100 человек, музыканты, все, ребята, вы все можете, на первый, второй рассчитай, все, давайте и выполняйте боевые задачи. Или вам сказали, все, 2 месяца можешь спокойно готовить людей? Нам дали все возможности для того, чтобы собраться в кулак и, собственно, провести слаживание, выстроить свою инфраструктуру, которая позволяет боевому организму существовать, пополняться, быть самодостаточным, работать на, значит, когда у нас подразделение на ротацию выходит, переднего края постоянно идет слаживание и так далее. Были даны все эти возможности, мы их использовали и по сей день работаем и тренируем не только себя уже, но и соседей. А скажи, пожалуйста, то есть у тебя даже, получается, есть возможность даже ротировать подразделение? Да, мы работаем таким образом. Ну, я понял, то есть чтобы люди психологически не перегорали, я понял. Ну, если сравнивать с предыдущими концертами, сейчас... подразделение очень небольшое. Если раньше там это масштабы другие носило, да, в предыдущей командировке, когда Бахмутская мясорубка была, там у нас, ну, конкретно от нее было большое очень подразделение под моей ответственностью. Сейчас это все меньше, масштабы меньше, но подходы те же. Uh-huh. Мы работаем таким образом, чтобы с максимальным КПД личный состав мог выполнять задачи. Угу. А скажи, пожалуйста, вот ты, значит, был, получается, я так понимаю, на Солидаре, был на Бахмуте, и вот сейчас плюс-минус там в этих краях находишься, да? Вот у вас уже были какие-то боестолкновения с противником? Я имею в виду, вот там, вы знаете, кто ваш противник? Вот, В новом составе, да, здесь, сейчас имеется. Ну, в виду, да, вот вы же заступили, скажем так, на боевое дежурство. У вас есть позиции, вы держите свой кусок. У вас какие-то противники там сталкивались, известные, там, допустим, 3-я Крыма штурмовая бригада, или там еще кто-то там, или, ну. Там. И 3-я Крыма, и 5-я штурмовая, это старые знакомые наши. Мы с ними работали и в прошлом году, и в этом году уже встретились. Результат очень достойный. Освещался он в телеграм-каналах, по-моему, даже многократно. Вот. Есть такая вот еще проблема у нас, да, это наследие прошлого, у нас такая боязнь медийности. Но есть такое, Да, это заложено так было немного изначально, да, и даже вот я когда вел, значит, медийные всякие темы, я всегда старался ну, выкладывать что-то либо с большой задержкой, либо так, чтобы ну, не раскрывать людей, там, да, ну, в смысле, чтобы не подставить какую-то локацию или еще что-то. Вот, да, есть такое. Ну, смотри, вот в чем, допустим, с одной стороны, это плюс, да, ты, вот я тоже со своим товарищем, с другом там из музыки общаюсь, да, я говорю, слушай, ну, вот смотри, получается, противник свои какие-то успешные видео штурмовые именно ближнего боя выкладывает, а мы не выкладываем. У нас же, говорю, у музыкантов, ну, там миллион контента, да, просто миллион, да. И GoPro, и все. Там просто, ну, можно так столько выкладывать, что там, там те же морские котики, которые мониторят, и, кстати, очень много, на самом деле, очень много ветеранов американских, которые сидят так же, как вот мы на Ютубе, идет, значит, картинка с боев, и они разбирают, да, бои. И вот смотришь, там в основном у них... значит, видео противника нашего, да, потому что он выкладывает, а у нас какое-то есть все-таки стеснение, да, там, что вот, ну, это ж неприлично, это как бы получается, что мы как бы там хвастуны. На самом деле нет. Во-первых, ты делишься опытом, во-вторых, ты показываешь, что наши пацаны могут еще круче, чем противник, да, но у нас как-то все это вот, ну, как-то все боятся, что-то переживают. С одной стороны, ты вроде бы как не выкладываешь, не видишь наработки там, да, но можно как-то это нарезать так, чтобы не палить саму движуху, предположим, да. А с другой стороны, все сейчас понимают прекрасно, что там вместо арты сейчас отработали FPV, дроны, сбросы, и пошли, пехота пошла на зачистку там, допустим. Да, если раньше надо было провести артиллерийскую подготовку, то сейчас перед тем, как пехота идет на штурм, просто дроны кружат в воздухе, кто вылазит из окопов, они закидывают, и потом пехота подтягивается, как бы, ну, чуть-чуть поменялось все, да, в принципе, ничего нового, но у нас как-то есть вот это, и поэтому приходится нам смотреть видео противника, вот я сколько раз говорил, что тебе, у них контента больше, и получается, а что, мы стесняемся, да. Вот скажи, пожалуйста, вот у них много, значит, видео, где они идут на штурмы, вот что ты можешь сказать вот по поводу их атак каких-то? Ну, если брать третью Акрему, во-первых, надо отдать должное, они, у них сильная медиагруппа, вот это первое. Второе, значит, эшелонированно работает БПЛА, обратная связь, которую они получают посредством, значит, такой съемки, то есть один штурм, он снялся со всех ракурсов, каких возможно только, да. Это эшелон, который сопровождает штурмовую группу, эшелон, который корректирует артиллерию, ФПВ, там, который ведет бронетехнику, эшелон. То есть они обобщают этот материал. И дальше уже чекрыжат его, конечно же, на свое усмотрение, чтобы своих потерь не показывать, чтобы все это было красиво, и выкладывают на достояние, в достоянии общественности это становится. Да? Работают хорошо. Подразделение серьезное. Значит, ну, секретов никаких нет, на самом деле. Я думаю, что многие из ребят, которые уже давно в теме, в состоянии понять, каким образом устроено подразделение третьего Акрема. Да, это не пехотная периферия, это штурмовые группы, которые работают. Ну, например, мы с ними сталкивались в свое время. Это очевидно. Они изучают район, будучи там всесторонне обеспечены всеми средствами объективного контроля и так далее. Например, там находится какая-то рогулятина в качестве сигнализации. Сидит у них на переднем крае в окопах. Изучает район, выходит, отрабатывает группы. Далее затягивает опять окопников, там, копачей там, и прочее-прочее. Оттягиваются. Мы тоже их материал используем для обучения. То есть есть целый там каскад боестолкновений, в которых мы с ними участвовали, и мгновенно получали от них обратную связь. Тут надо поблагодарить ребят. Вот. Очень полезно оказалось. Да, ну вот смотри, вот по видео, если так разобраться, да, они... ну, вы очень много, значит, видео сопровождения именно штурмовых действий, да, и, ну, контент хорош, что там говорить, контент хорош, мы не можем сказать, да, это лохи там или еще что-то. Во-первых, в основном молодежь, да, молодежь это что? Это, значит, здоровое тело, значит, заряженный, значит, морально, да, выносливый, хорошо себя чувствуют в экипировке, маневрируют на поле боя. Если их правильно при должном уровне обучили, то они могут показывать хороший результат. Да? То есть мы не видим, что там у них в бой идут зомби, там деды там, 60-летние. Да? В основном молодые ребята, мотивированы, хорошо экипированы. Но если смотреть картинку, да, то ты понимаешь, что по сути они делают обычный войсковой штурм, там отделение в наступлении или там взвод в наступлении, да, я даже смотрел несколько видео, они использовали непосредственно БМП-2, где именно 30-ка пушка, которая идет 2 или 3 единицы, значит, БМП-3, БМП-2, которые просто давят огнем окоп, да, и, они спокойно десантируются и подтягиваются, то есть, сегодня мне даже товарищ звонил, говорил, слушай, как наши, говорит, подпускают к окопу? Ты говоришь, слушай, во-первых, говорит, летит три бэхи летит, там тридцатки наваливают, это уже неприятно. Плюс ты вылазишь, в тебя летит FPV-шка, тоже быстро тебя подавляет, все начинают укрываться, да. Пока это все закончилось, ты начинаешь, вылазить из окопов, а противник уже у тебя там на 5 метрах, и уже начинается хаос, а тут уже, либо на опыте, либо кто-то быстро перестроился. Если кто-то быстро может подстроиться к такому бою, да, то они отобьются. Если люди не готовы были к такому, что прямо у тебя, в окопах уже противник, да, то, конечно же, ты будешь не готов, и, скорее всего, тебя задавят просто. Поэтому, в принципе, это же просто, по сути, боевой устав. Ничего нового, но только с FPV-дронами. Совершенно верно, совершенно верно. Это будет часть третья. Там, физика есть физика, ландшафт есть ландшафт. Ничего ты тут не поменяешь. Как это было в Великую Отечественную войну, так это сейчас. Война четвертого поколения, если снять колпак с себя. Она не отменяет всех подходов предыдущих войн, она лишь усложняет, добавляет свои специфики какой-то, да, например, сегодня она прозрачная практически, да, мы видим друг друга, и мы противника видим, и он нас видит, там, такие нюансы, да, а всех подходов предыдущих периодов она, конечно же, не отменяет, и... Если готовиться в войне бегать там на стрельбище в позе срущей собаки, стрелять по картонкам и считать, что это венец творения, то, конечно же, будет беда. А если изучать опыт предыдущих периодов и как-то моделировать ситуацию с учетом современной техники, тогда можно что-то добиться. Что касается конкретно третьей этой бригады, штурмовой, третья Крема, они молодцы еще в плане того, там целая субкультура, да, там мотивация у них серьезная, там у этих подразделений, у этих ребят, они над этим работают очень плотно, понятно, и были, например, в моей практике с ними боестолкновения, которые они там в пух и прах, они были разбиты, приехали там на 4 Брэдли, убежали на одной, но в итоге я видел на Ютубе целое кино, как они там героически наступали, потом героически отступали. И все это так красиво, классно. Никто бы и не подумал, что они, оказывается, там отоварились плотно. Надо дать должное, что короткого контакта они не боятся. То есть идут спокойно. Нет, это сильная пехота, они молодцы. Да, это не то, что там сошлись и разбегаются, они могут зарубиться, поэтому тут надо быть готовым. Видишь, какой момент, у них то, что было у нас, когда-то, и я так понимаю, что это все у нас немножко подзатеряно, как-то замылилось, какой-то дух спецназа, он сейчас замылился... красивыми какими-то касками, еще чем-то, да, а у них, наоборот, мне кажется, помимо экипировки, я ее не беру, они стараются все-таки как-то сделать внутренний климат подразделения правильный. Объясню почему, что я как раз, когда мы приехали с Мариуполя, с Максом, у Шария был видео с военнопленным, он там позывной сталкер, он, короче, военный, который был на Азовстали, и, он попал к нам в плен, и видео с объяснениями его попало, к Анатолию Шарию, да, и я специально посмотрел это видео, мне было очень интересно, и он там описывал Азов, да, И вот он что рассказывал? Он говорит, я вот офицер, у нас мы привыкли, что вот у нас есть офицер, а все остальные должны подчиняться. А в Азове, говорит, не так. У них типа вот если какой-то внутренний конфликт, то боец может офицера вызвать типа на спарринги. И вот он это говорит как, знаешь, как негативную черту. А я, когда служил в спецназе, у нас это была норма. То есть, если есть какой-то мужской конфликт, да, то два здоровых, крепких парня могут выйти, провести спарринг, не драку там никакую, да, а именно спарринг, и выяснить отношения, разрядить обстановку и все это. И вот он говорит это как минус, а я воспринимаю как плюс, потому что это было в нормальных коллективах, да. Вот ты даже можешь, наверное, подтвердить, что вот в ЧВК ты мог... Там прийти, там, допустим, я там офицер-майор, да, тебя поставили командиром взвода. Один бой, и ты уже улетел с майорской, со своей должностью, улетел да, там точно. Куда-то вообще в конец строя, а вместо тебя поставили сержанта, который более шаристый, более крутой, за ним там идут люди, там, да, он быстро принимает решения и готов сражаться, да. То есть, ну, вот подход в ЧВК вот был вот ну, такой. Поэтому, когда ты смотришь и говоришь, что человек, ну, как бы военный, он говорит, это как минус, да, то ты, наоборот, воспринимаешь это как минус для себя, а не как минус для них, как бы, да, то есть, получается, у них какой-то вот подход все-таки был, который вот пытался выстроить какой-то вот костяк, структуру, и, скорее всего, у них, возможно, это получилось, и вот от этого костяка они начали разрастаться, и молодежь к ним подтянулась именно из-за внутренней какой-то атмосферы. Мне кажется так. Я не знаю, что они там зигуют там, друг другу, там, в рыцари там, принимают там, как-то, я не знаю. Но смысл в том, что вот у них получилось вот, молодежь к себе подтягивать, как мотивированную, и к ним люди хотят идти, я насколько понял. Да, надо отдать должное тем, кто... закладывал эти кирпичики в фундамент, они умеют работать и с молодежью, и вообще с мотивацией. Mm. Это есть. А скажи, пожалуйста, а еще какой-то противник был, который тебе запомнился или который вообще не запомнился? Ну, в смысле, ты бы ну, сказал бы, что это вообще как бы с ними неинтересно, допустим. Из предыдущих периодов имеется, да? Да вообще, там, вот из предыдущих сейчас. Ну, если брать СВО по подразделениям, ну, в принципе... Сказать, что противник где-то там очень слабый, я бы не сказал. С самого начала, особенно предыдущие, значит, год. Слабого противника я здесь не встречал. Есть подразделения просто по своему предназначению, менее или более там, подготовленные к этим задачам. Если в прошлый год взять, на определенном этапе у нас как бы маховичок раскрутился, мы быстро пошли вперед, просто перемалывая там подразделение противника, и оборона их начала носить такой клочковатый истерический характер, им приходилось вкидывать, да, перебрасывать какие-то ресурсы, вкидывать их на незнакомые участки, все это сметалось, и там уже было без разницы, там это... какие-то рагуля там отловлены, или это резерв президентский, киевский спецназ, они также быстро оказывались, в общем-то, смятыми. Пятая бригада, да, нормальное, интересное подразделение. Ну, вот они сейчас присутствуют на Артемовском направлении. Это что вообще за бригада? Это ВСУ. Это тоже штурмовое подразделение, да, вот мы с ними встретились сходу здесь. В этот раз. Это штурмовое подразделение ВСУ или МВД? ВСУ. Вот. Ну, в целом, я бы сказал, на данном этапе как-то, может быть, на этом участке, да, могу только за свою полосу ответственности сказать, противник, может быть, чуть меньше использует артиллерию. Больше использует БПЛА. Тут тоже иллюзий питать не надо. Не потому, что они там просели по артиллерии, а потому, что они подросли по БПЛА. Вот и все. Вот. Собственно, по составу, да, они тоже не первый год несут потери. Понятно, что у них тоже свои там проблемы существуют. По периферии переднего края, да, наполнение ее. Потери им приходится компенсировать быстро, неизвестно, как долго они готовят там людей, как слаживание у них проходит. Но чувствуется, что они все-таки уязвимы местами. Уже не такие страшные, как казалось раньше. Вот. А управление... У меня ощущение, что управление тоже осталось. То есть личный состав они теряют, управление остается тоже, пополняется. И, в общем-то, игрок там примерно тот же, какой был. Вопрос такой есть. В МВД есть, в МВД Украины есть такая штурмовая бригада, называется «Людь». По-нормальному «Ярость», да, по-нашему. Вот, недавно новость прошла о том, что расформировали какой-то полк особого суперназначения днепропетровских ментов и переводят их в эту штурмовую бригаду «Людь». И тут момент какой? По моим данным, там у них серьезные потери были. Они вступили в серьезный замес, когда Вагнер ушел с Артемовска, туда пришли другие подразделения, и вот они тогда пытались как бы что-то на Артемовске предпринять, там что-то там контрнаступление пойти. И вот «Людь» принимала участие в этом, и они там очень серьезно большие потери понесли. Хотя... некоторые там как бы наши офицеры отмечают, что они штурмовать не боялись, хоть и МВДшники, но они нормально как бы сражались. Вот тебе известно что-то по этой бригаде и что с ней сейчас, как бы, потому что они, возможно, на этом же направлении, насколько я знаю, как бы и остались. Ну, на данный момент пока с ними еще не пересекались. Вот. Видимо, у них были иллюзии, что ЧВК вышло, и сейчас они тут быстренько освоятся. Ну, нет, да. Так не получилось. Нет, пока не пересекались с ними. Конкретно, предметно, по ним ничего сказать не смогу. А скажи, пожалуйста, вот ты, я так понимаю, был и в городских боях, и вот сейчас в лесопосадках, да, участвовал, когда и на Солидара двигались на Бахмут, и Бахмут обхватывали. Скажи, пожалуйста, а вот, ну, где, на твой взгляд, полегче? В городах либо в лесопосадках? Когда у вас системно выстроено КББ, работает РЭР во взаимодействии с РЭП, когда все системы, система взаимосвязанных элементов работает как один организм, в принципе, без разницы. Но я бы предпочел город. Почему? Потому что он нивелирует, зачастую нивелирует, если противник вдруг превосходит вас по БПЛА, например, да? Если он превосходит вас по артиллерии, застройка нивелирует. Она позволяет взять за галстук, то есть она опускает нас немножко ниже на ступень всех, и вас, и оппонента, и тут легче. Ну, как ни парадоксально это звучит, несмотря на то, что... Я могу твои слова подтвердить, потому что я как раз-таки был как расчет БПЛА в Мариуполе, и очень сложно было искать противника. Да. Как противник, да. Ну, сначала он пренебрегает, значит, безопасностью, расставляет танки, там, технику где хочет, а после того, как он понимает, что, допустим, в этом районе работает несколько расчетов БПЛА, которые именно ведут разведку, и потом наносятся артиллерийские удары, потом, значит, все это начинает прятаться. И очень сложно потом искать людей. Поэтому ты, бывает, можешь неделю искать, чтобы найти только одно НП, да, предположим. Вот просто неделю летаешь, да. Тебя потом уже начинает это бесить. Думаешь, нахер я летаю? Что за бред, короче? Ты просто смотришь, ничего нет. А потом только раз, и вот попал, как люди там перебегают. И думаешь, ну вот, все, слава богу, нашли, короче. Неделю потратили, но нашли. Ну, вот. А в городе эта неделя, она как раз, вот, допустим, пехота не может наступать, предположим, да? Все же думают, как? Все, побежали, заняли. Нет, ну, наши идут, им не дают. Просто ты думаешь, да что там все, там 500 человек что ли сидит? А там сидит три калеки, ну, с пулеметами. И у них просто пристрелены сектораты. Люди просто не могут перейти улицу. И ты начинаешь там думать, где они есть, начинаешь искать. Потом в итоге раз, попались. Ну, примерно так, наверное. Да, да. Там просто грамотно выстроенная оборона и все. Еще вопрос больше по моей специфике. Вот я занимаюсь темой информационной войны, информационно-психологических операций и тому подобное. И это касается не только нынешнего периода, и прошлых периодов. Вопрос такой. Вот лично ты и твое подразделение сталкивались ли с какими-то информационно-психологическими операциями противника против вас? И проводили ли вы какие-то информационно-психологические операции против противника? Вот такой вопрос, если об этом можно говорить, конечно. Хотя, ну, начнем с... хотя угу. можно. Ну, начнем с обратного. Мы информационно-психологические операции проводили. Вот сам факт того, что сотрудники, в прошлом сотрудники ЧВК «Вагнер» пришли именно в Ахмат, это само по себе информационно-психологическая операция. Для тех, кто многомиллиардные бюджеты тратит на раскол общества, это уже, ну, звоночек. То есть, как бы кому не хотелось, именно вот такая постановка вопроса, которая возникла с нашим приходом, и разного рода спекуляции на этом фоне, это и есть операция. Оно само так получилось. Вот. А скажи, пожалуйста, ну, а, наверное, раз мы этой темы коснулись, наверное, со стороны, скажем так, наших бывших коллег, возможно, есть какое-то недопонимание в этом плане? Недопонимание, я вам так скажу, если бы там полгода назад мне кто-то сказал, что я буду в Ахмате, я бы сам не поверил, да, потому что все работало, все было хорошо, там, после того, что... того, как мы сюда пришли, начали работать, конечно, да, бывают всякие странные вопросы. Ну, как правило, это у людей, которые, может быть, одну командировку были в компании там, и так далее, такие вот возникают моменты. И это, на самом деле, неплохо. Вот, пришлось создать группу для у отряда, да, она существует, и там специально комменты открыты. Специально для того, чтобы в открытую обсуждать все вопросы. Слушай, коль ты коснулся, скажи, пожалуйста, какая группа, чтобы люди могли... Мы, конечно, под видео ее прикрепим, но на всякий случай, если кто-то будет смотреть на других платформах, там, ВКонтакте или там на Рутубе, чтобы они могли набрать и подписаться, если им будет интересно. Ахмат Камертон. Группа. Все. Да, ссылка на нее будет, она достаточно давно есть. Не планировали этого делать, но пришлось. Вот именно в связи вот с этими всеми вопросами, для того, чтобы неопределенности компенсировать. А в целом, считаю, что сама по себе сейчас СВО, сама эта война, она является результатом очень качественной работы противника на этом поприще. Да, и такие вот подразделения, как сейчас у нас, они... Ну и, собственно, явление вот такого рода, да, когда всем бы очень хотелось, наверное, чтобы там на определенном этапе там Ахмат сцепился с ЧВК или ЧВК сцепился с Ахматом, да хрен там. Вот. Мы живем и воюем за общие ценности. И сегодня, сколько бы крови здесь ни пролилось на этой войне, если мы не осознаем вот эту ошибку, это повторится опять. Поэтому вот так. Ты знаешь, ты вот сказал по поводу того, что ты был в ЧВК, полгода назад бы не поверил бы, и подчас ты, значит, воюешь в Камертоне Ахмат, да, я вот, у меня есть книжка, ну да, она там, ну, больше подходит молодым ребятам, там, кто готовится идти в армию или кто уже служил, там, ну, такой, да, для молодежи. И я вот там первую часть написал, когда я пишу, у меня там больше полкниги, я описываю, как я служил, ну, срочную службу, и вот как раз попал в чеченские события, да, и я вот описываю, там, что там с нами происходило. А сейчас я пишу вторую книжку. И вот в первой книжке я писал, что я был срочником и воевал в Чечне, а во второй книжке я уже пишу, там есть глава, где я уже с чеченцами, ну, взаимодействую. Мне приказали там с Максом, нам, скажем так, прикомандировали, и мы уже в качестве расчета БПЛА, значит, ведем разведмероприятие для того, чтобы чеченские подразделения там заняли одну из наших позиций, на которую в нашем батальоне не хватало людей. И я вот даже сейчас пишу, знаешь, там думаешь, блин, вот одна книга, где я, ну, значит, воюю там, а здесь вторая книга, я уже с этими людьми, мы уже, ну, воюем против другого общего врага. И знаешь, думаешь, блин, прошло как бы немного времени, и как быстро все меняется, да, и, ну, многие, конечно, не понимают каких-то вещей, но это все проходит с возрастом, скорее всего. Это как у меня был командир отделения, он, когда люди чего-то недопонимают, ну, из-за того, что они молодые, импульсивные, да, он всегда говорил, что не хватает гибкости ума. знаешь. И вот оно так и получается. Ты смотришь как бы на многие реакции, и ты понимаешь, что человек просто вот он не, ну, не понимает, короче. Ты вот, вот он какой-то вот увидел что-то, да, вот, вцепился, но он просто, он не может понять. Ты ему объяснить пытаешься, он не хочет, не хочет понять, не может понять, как бы. И ты понимаешь просто, что объяснять что-то кому-то, ну, это просто, ну, бесполезно. Вот. Слушай, ну, что я хочу сказать. Спасибо тебе большое. Уже, ну... Подожди. Еще давай, вопрос. Давай. Братан, я понимаю, ты уже хочешь спать, уже время. Ну, давай еще. Какая у вас боевая обстановка на Артемовском направлении? Как сейчас вообще-то? Обстановка стабильно напряженная. Все под контролем. И соседи, и мы работаем. Значит, если... Ну вот освещались события на направлении Часов Яра, да, южнее. В целом все хорошо. Погода плохая. Летать трудно. А скажи, пожалуйста, сейчас противник, он ушел в оборону или он пытается какие-то контратаки делать, так, активную оборону делать? Мы, когда вышли на направление, тут, получается, я за месяц, наверное, до задачи закрепился на участке, мы осмотрелись, смогли протолкнуть серую зону намного западнее, чем она была, и в настоящий момент ведется такая работа, наносится огневое поражение, то есть просто постоянно 24/7. Как только погода портится, противник пытается занять серую зону. То есть они откатились, отоварились, рано залезали, но, видимо, подтягивают резервы какие-то и стараются все-таки держать. Заходят они в серую зону, выбиваются оттуда систематически и опять заходят. Как вот только метель, там еще что-то, как только затруднена работа БПЛА, стараются заходить. Соседи у нас двигаются вперед. Потихонечку. Uh-huh. А скажи, пожалуйста, ну то есть получается, ты говоришь, противник обнаруживается, наносится огневое поражение. То есть, по сути, активно работает, значит, БПЛА, именно как разведка ведется, да? Конечно. У меня в подразделении и ФПВ расчеты присутствуют, БПЛА как разведка присутствует. То есть 24/7 небо мы видим, висим, я корректирую бронегруппу свою и артиллерию. Вот таким образом. БПЛА – это на сегодняшний день просто неотъемлемая часть войны. Ты можешь там отказывать себе во всем, жить в Шаолине, там, быть мастером спирта по IPC всю жизнь, и в итоге ты противника так и не увидишь просто. Если у тебя нет БПЛА. Ну, слушай, ну мне... Сейчас, админ, минутка, реплика. Да, просто все равно, несмотря на это, есть все-таки еще некоторые люди, которые до сих пор думают, что беспилотник – это мужчина без постоянной женщины, знаешь. Вот, ну, роботы есть... первого поколения, да? Да. Я, кстати... Говори, извини, перебил тебя. Целая огромная тема, просто что касается там боевой подготовки, слаживания, задач непосредственно, работы конкретно с БПЛА, эшелонами, видами и так далее. Это бесконечная тема, это прям вот, ну, не на час, мне кажется. Mm-hmm. Нет, ну... Слушай, вопрос по поводу РЭБов. Вот, и специфика применения БПЛА. Да, вот по поводу РЭБов. Насколько РЭБы наши эффективны, насколько эффективен РЭБ противника? Скажу так, системность нужна во всем. Да? Если РЭБ пытается применять в отрыве от РЭР, это же живой процесс, да? Это как ЛБС, вот, это как живое существо, его из внимания нельзя ни на секунду выпускать. Мы вот отскочили на 3 месяца в отпуск, приехали, а тут уже все по-другому. РЭБ эффективен, когда вы, как говорится, на гребне волны, вы не упускаете этот процесс, он постоянно развивается, тогда эффективен. А когда судорожно пытаетесь перекрыть свои потребности там, какими-то изделиями, не имея представления о том, на каких частотах работает противник, да, там, как он в этом плане манипулирует техникой, то, конечно, это плацебо будет. Везде по-разному. Я когда-то в шутку придумал, еще в Инстаграме, там, году, наверное, может, в 18-м написал, что командиру, значит, артиллерийской батареи похуй с какого-то спецназа. Но сейчас еще добавилось, чтобы, скажем так, было совсем похуй, добавилось уже еще БПЛА, чтобы быть немного точнее, скажем так, чтобы не только поле убить вокруг него, а вот конкретно там вторым, третьим выстрелом попасть прямо, значит, в командирах группы. Да? И я просто вижу, что ситуация, в принципе, не поменялась, как бы, как оно... Ну, было, так оно есть, только вот еще сложнее немножко стало, как бы. Да, все будет усложняться бесконечно. Ну, мир развивается, не стоит на месте. Сегодня БПЛА, если мы уходили с задачи Бахмутской мясорубки, там ФПВ еще так массово не применялись, сегодня это КББ уже. Ну, это реально КББ. Сегодня бронегруппа средь бела дня, если вышла, это точно цель, совершенно точно. Вот, то есть это динамичный развивающийся процесс. Скажи, пожалуйста, вот смотри, сейчас вот какие-то люди, допустим, посмотрели это видео, да, и захотели, допустим, попасть в твое подразделение. Ну, предположим, вдруг оно будет расширяться, и вот молодые ребята скажут: о, классно, круто, там, да, вот, значит, ну, вагнеровский, значит, внутренний уклад, там, вот, мы бы хотели, там, допустим, попасть туда. Вот, что бы ты вообще посоветовал не только вот этим кандидатам, да, а вот тех, кто вообще вот хочет пойти, значит, участвовать в СВО, вот, что бы ты этим людям посоветовал, там, ну, там, вкратце, скажем так? В принципе, куда бы человек не захотел пойти, в мое подразделение, там еще куда-то. Самое главное — понимать, с кем. Самое главное — понимать, кто командир этого подразделения. Да? Вот, пожалуй, вот так. В двух словах, если. Ну, попасть можно по-хорошему, по-плохому. Надо понимать, с кем и куда ты идешь. И не питать иллюзий никаких. Вот. В нашем случае нам проще, да, мы как бы своей стаей работаем и понимаем, с кем работаем, какие задачи выполняем. Все просто. Вот, да. Слушай, еще один вопрос есть. Тут новость появилась о том, что наши подразделения начинают активно применять Starlink. И там уже все, там уже, короче, Илона Маска украинцы готовы сжечь на огне и так далее. Вот на вашем направлении уже применяется Starlink или пока еще нет? Или об этом лучше пока не говорить? Скоро Масленица. Они любят все сжечь, пусть жгут. Отличный вот ответ. Ну, я на самом деле что думаю, что там какие-то две коробки как-то через десятые руки дошли до кого-то, и вот этот Starlink показали. Поэтому... Не, братан, все серьезней, все серьезней. Да, ну, будем надеяться. Если действительно так, то будем только рады. Спасибо тебе большое. И вам спасибо. Да, возможно, будет какой-то период времени, когда можно будет рассказать про эшелоны и про БПЛА, так как эта моя тема очень мне нравится, близка. Вот, возможно, мы, если будет возможность, еще на эту тему поговорим, если так, такое желание у тебя будет. Да, вот. Конечно, буду рад. Все, желаем тебе и твоему подразделению, значит, успехов, и как можно меньше потерь и как можно больше результата на фронте. Все, спасибо большое. Вам спасибо большое. Всего доброго.